Герцог смотрел на бледное, покрытое крупными каплями пота, лицо Луиджи Фоско. Маг-лекарь герцогской семьи сидел в кабинете герцога на специальном кресле. Руки мага были крепко привязаны к деревянным подлокотникам, а ноги — к ножкам кресла. Голова была притянута к спинке широкой лентой, проходящей через лоб. Слева и справа от кресла, у самой стены, стояли два человека со взведенными арбалетами, со специальными магическими стрелами. Каждая стрела стоила целое состояние, но убивала любого современного мага гарантированно. Лекарь выглядел испуганным, и не просто испуганным. Он был в ужасе. Герцог никогда не отличался мягкостью к преступникам. А уж что он сделает с теми, кто покушался на его сына? У Луиджи было слишком развито воображение. Он уже нарисовал в своем воображении все круги боли и мучений, что в скорости ему предстоит пройти, и потому потел от страха. «Итак, герр Фоско», — довольно спокойным голосом проговорил герцог. Это спокойствие нисколько не обманывало привязанного к креслу мага. Как-то он слышал, как таким же спокойным голосом герцог дал команду четвертовать виновного в каком-то преступлении. «Четвертовать!» «Я хочу услышать, как вы смогли внедрить заклятие в медальон. Скажу больше, у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Поэтому мы пока беседуем с вами в моем кабинете, а не в подвале, в пыточной. Давайте, герр, рассказывайте». Его голос звучал жестко и повелительно. И испуганный Луиджи, сбиваясь и путаясь, начал говорить. «Никто не хотел сделать вашему сыну ничего плохого. Они сказали, что просто сделают так, чтобы он поехал в империю. Им зачем-то нужно, чтобы Гарольд туда попал». «Зачем?» — жестко спросил герцог. — «Я не знаю», — умоляюще посмотрел на него Луиджи. — «Я правда не знаю. Мне сказали, что они сделают так, чтобы ваш сын попал в империю, и все». — «Ладно, допустим», — после некоторого раздумья согласился герцог. — «Как ты все это проделал?» — «Я не знаю», — как можно убедительнее сказал маг. — «Я лишь взял медальон у вашего сына и передал, а после того, как мне его вернули, я просто положил его на место. Я даже не знал, что с ним сделали. Мне просто пообещали, что жизни вашего сына ничего угрожать не будет». «Да?» — саркастически улыбнулся герцог. «А вот баронесса де Гриз утверждает, что мой сын был уже очень недалеко от смерти. Она утверждает, что через месяц спасти его уже было бы невозможно. Что скажешь?» При упоминании баронессы де Гриз Луиджи побелел еще больше, хотя герцогу казалось, что это уже невозможно. Интересно, чем так напугала мага эта милая женщина? Герцог понимал, что с де Гризами все непросто. Но пока обдумать это и решить, как правильно поступить, у него просто не было времени. Да, Ария де Гриз смогла вылечить Гарольда и даже каким-то образом спасти медальон. Но герцог подозревал, что здесь как-то непонятным ему образом поучаствовал ее сын, Волан, которого его дочь так хочет заполучить в рыцари. Этот парень явно был непрост, и у герцога возникло подозрение, что пацан, скорее всего, тоже одаренный, но по какой-то причине это скрывается. Нужно будет сказать Рональду, чтобы как следует разузнал об этой семье все, что можно. Максимально много. И получается, что вся семья де Гризов очень перспективна. Отец, глава семьи, Эрик де Гриз, не далее, чем позавчера, раскрыл очень сложное преступление. Говоря по чести, герцог вообще сомневался, что его можно будет раскрыть, и давал команду и отслеживал ситуацию скорее для того, чтобы показать султанату, что было сделано все возможное, а не в надежде найти похищенное. А вот Эрик де Гриз нашел. Вчера его жена Ария де Гриз на пару с сыном вылечили его наследника. Причем не просто вылечили, а толсто намекнули, что в его доме завелась крыса. И заодно намекнули, кто это может быть. Да, И ведь не ошиблись. Да еще ко всему прочему, это стычка с его младшим сыном. По рассказам очевидцев, а слуга, который их провожал в мой кабинет, при этом присутствовал, поэтому все хорошо разглядел и расслышал. Эта дама свалила моего сына и его слугу одной пощечиной. Двоих здоровых мужчин одной пощечиной. Я представляю, что было бы с Ардуном, если бы она ударила его кулаком. Да и так, герцог вспоминал свои ощущения при первом взгляде на сына и передернулся. Конечно, досталось ему знатно. Герцог бы его и не узнал, встретив он его где-нибудь в замке. Но сынок ныне перешел все границы. Это же надо было назвать женщину, можно сказать, вытащившую его брата из могилы баронессу, безродной тварью. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Ардун явно потерял берега, и наказание должно быть жестким, чтобы сын одумался и поменял свое отношение к людям и жизни. Иначе эти все его выходки просто так не закончатся. Или он устроит бунт, или подогреет недовольство знати герцогства, или его просто убьют. И из этих последствий, положа руку на сердце, герцог выбрал бы последнее. А значит, о наказании нужно будет подумать. Хватит уже прощать его выходки. Герцог отметил для себя придумать наказание для сына. Если он правильно решит вопрос с этим оболтусом, то вполне реально предложить Арии какой-нибудь пост во дворце. И еще, если Энария уговорит парня стать ее рыцарем, а парень тоже совсем непрост. Нет, нельзя упускать эту семейку. Нужно срочно подумать, что я могу им предложить, чтобы они служили мне и не где-нибудь в нижнем или среднем городе, а здесь, и желательно во дворце. Арии можно предложить должность семейного мага-лекаря. Судя по всему, она сильный маг, раз смогла справиться с тем, от чего отказывались другие маги, и даже архимаг не совладал. А место семейного мага-лекаря сегодня освободится. Герцог невесело усмехнулся. Нет. Все же интересно, что Ария устроила Луиджи, что он так бледнеет при одном упоминании этой женщины. Когда выясню все вопросы, связанные с Гарольдом, нужно будет спросить. И остается у меня Эрик де Грис. С ним сложнее. Хотя, может, не стоит голову ломать, а вызвать Рональда Ван Гайма и дать ему задание. Причем объяснить, что должность не должна быть синекурой. Де Грис должен работать. Ну что, вроде все получается, все складывается удачно. Герцог мысленно поплевал через левое плечо и опять вернулся к допрашиваемому магу-лекарю, который терпеливо ждал, когда герцог очнется от дум. «Так что ты скажешь по поводу утверждения баронессы?» — повторил герцог свой вопрос. «Вы верите этой ведьме?» — вскричал Луиджи. «Это исчадье ада, ей вообще нельзя верить. Она для своего блага сотворит любую ложь. «Луиджи!» — с явным омерзением в голосе прошипел герцог, подойдя к магу и нависнув над ним. «Вы сейчас клевещете на человека, который спас моего сына!» Бывший семейный маг попытался съежиться, но веревки не дали ему это сделать. «Хорошо!» — после некоторого молчания, отойдя от мага к окну, сказал герцог. А потом лениво, неспешным тоном задал следующий вопрос. «А вот вы сказали, они взяли...» Тон герцога резко изменился с неспешного, плавно-ленивого на резкий, требовательный, и закончил свой вопрос герцог, резко повернувшись от окна к запрашиваемому магу. «Кто это они? Быстро!» «Посланник империи», — дрожащим голосом признался Луиджи. Герцог задумался. Что же все-таки нужно империи от его сына? Было очевидно, что ничем хорошим его визит в империю не закончился. И ведь у них почти все получилось. Он чуть-чуть не уехал в империю на лечение к святому старцу. Хотя, что толку гадать? Нужно дать поручение Рональду, пусть попробует выяснить этот вопрос. Просто взять и попытать посланника империи нельзя. А потому вся надежда на его службу. Ну, хорошо, вздохнул герцог. А почему бы просто не дать Гарольду ментальный приказ уехать в империю? Маг грустно усмехнулся. Вы думаете, что маги и боги — это одно и то же? Во-первых, маг рангом меньше, чем архимаг, на расстоянии работать не сможет. Во-вторых, у вашего сына очень хорошая ментальная защита. Ее накладывал настоящий мастер. Сначала план был именно такой, но пробить его щит не удалось, поэтому решили сделать так. Я понял, сказал герцог. А теперь последний вопрос. Нет, точнее, два вопроса. Первый. Связан ли с этим планом Аби Аль-Салах, который вызвался вылечить мне сына? Да, признался Луиджи. Он уже понял, что его жизни ничто не угрожает, и спокойно отвечал на вопросы. Он вообще-то то ли агент империи в султанате, то ли еще кто, но с империей он связан плотно. Он должен был под видом лечения вашего сына попробовать разобраться с его ментальным щитом. Потом с помощью артефакта подчинить его своей воле и доставить в империю. Правда, исключительно живым и здоровым. Луиджи Фоско замолчал, а потом жалобным голосом попросил: «Дайте воды, а то горло пересохло». Герцог согласно кивнул, и один из воинов открыл дверь. «Дэвид!» — крикнул герцог в открытую дверь. «Дэвид, принесите нам кувшин воды, пить хочется». «Сейчас, ваша светлость!» — донеслось из открытой двери. «Ну, а пока он ходит», — зловеще улыбнулся герцог. «Скажи-ка мне, откуда ты знаешь такие подробности, если ничего не знаешь о цели?» Напрягшийся было маг расслабился и спокойно сказал. «Ну, это просто. Человек, который все это организовывал...» «Ой, простите», — сморщился маг. «Не организовывал. Он придумал эту авантюру и заказал империи ее исполнение. Так он как-то напился и все это мне выложил по пьяни. Как он сказал, я все равно с ними повязан». Да и не поверят мне, если я вдруг про него скажу. «Вот как?» — иронично заметил герцог. «И кто это у нас такой невероятный?» Маг дернул плечами и назвал имя.